а несколько минут наедине с почти мертвым телом в Вальбурге показались и вовсе адом. Потом только Том понял, что его выбили из колеи невозможные последствия, а то, что он не мог спасти единственного близкого человека. Вальбурга же, как и всегда, его удивило, хоть он и заподозрил неладное. Выпав в коридоре недалеко от гостиной, он с отчаянием смотрел, как схлопывается барьер. К счастью, рядом быстро оказались преподаватели, иначе Том успел бы натворить бед. Увидев, как Ронин молниеносно обнаружил брешь и вытащил Вальбургу, Реддл собрался и спокойно выдал версию, которая не разрушила бы их жизни. Дальнейшая суета вызывала отвращение. Том отвлекся только на проверку ментального сюрприза по Гансу Блэку. Теперь все любимое незаметно, по капельке должно было вызывать у того омерзение. Закрепив крошечную закладку, он убедился, что процесс не остановить, и несколько отстранился от бесконечных обсуждений бала и прочих ненужных мелочей. Снова собраться его заставил Ли Стрендж случайным замечанием, что для чистокровных нет ненужных дел, любое можно повернуть к выгоде, даже если это утомительные балы или скучные обсуждения портновских чар. Поэтому Том не удивлялся блистательному появлению Вальбурги на балу. Лунное серебро и черный жемчуг. Возбужденно шептались девчонки, обсуждая ее наряд. Мальсибер слишком явно выказывает интерес. Как думаете, вызовет ли его Нот? Рассуждали парни. Том же видел, что Вальбурга в первую очередь демонстрирует блэковскую несгибаемость и непринужденность, неприкрыто намекая на свою силу. Первый июль в магическом поместье стал по-настоящему волшебным. Ощущение силы клана, сплоченности рода дали тому понять, чего так не хватало в его одиночестве, и к чему он хочет стремиться. За последующие годы Редбу нашел внутреннее равновесие, с удивлением понимая, что его злоба уходит. Словно осознание своего происхождения и будущие перспективы помогли врасти в этот мир. Постепенно формировался внутренний круг. Яксли стал правой рукой, прочувствовавшие его силу Малфой и Лестриндж, приятелями, другие же, по меткому выражению Вальбурги, метили пока на роль его псов. Сама же Вальбурга незаметно стала незаменимой частью его жизни. Общаясь с ней, беся Мальсибера на балах, получая два танца вместо положенного тому одного, Том понимал, что лишь Вальбургу может и хочет видеть рядом с собой. Только с ней он мог быть откровенен, пусть и не во всех вещах. С ней он не хотел быть слабым, хотя знал, что та спокойно примет это. Том злился на Малфоя, практически продавшего его Дамблдору, но не удивился, увидев Вальбургу и не увидев Абраксаса. Проходя через мучительные ритуалы и тяжелые тренировки, Том благоговейно наблюдал, как постепенно возрастает, разворачивается и устанавливается мощь его магии. Незаметно занимая место лидера факультета, школы, в перспективе магического мира, он ощущал, здесь и сейчас это его место, а будущее, оно в его руках. Примечание к части. Возможно, будут интерлюди от лица других персонажей. Если есть варианты, предлагайте в комментариях. Часть 3. Осмысление. Глава 6. Жизнь на острове вошла в колею. Несмотря на разношерстность компании, все собравшиеся были из одного круга и пользовались представившейся возможностью присмотреться или же теснее сойтись с представителями других факультетов. Например, вскоре стало привычно видеть на рыбалке слизеринцев Рейли Причарда и Гарета Гринграсса, гриффиндорца Роберта Огдена и ровенклавца Игнатиуса Прюэтта под присмотром старшего брата последнего. Причем соревновались они попеременно как в применении чар, так и разных магловских способов. Судейство неожиданно было поручено Нейтану Крэббу, который деловито отбирал съедобное из улова и демонстрировал высший класс с разделочных чар. Ровенклавка-аквилопатель была на подхвате и экспериментировала с сортами лимона и специями для севиче. В дегустаторах чаще всего выступали Мальсибер с Малфоем и Лукреция Блэк. В этот раз необычно получилось, мисс Патель, заметил Рион Блэк, пробуя кусочки рыбы в маринаде. Жаль, что осьминоги попадаются редко. Они попадаются довольно часто, спокойно заметил Персиваль Прюэтт. Просто Крэббу не нравится с ними возиться. Может, наш уважаемый наставник продемонстрирует, как надо разделывать эту гадость со щупальцами, ехидно парировал Нейтан. Мне проще вырастить тебе пару щупалец. Обойдусь, спасибо. Нет, Прюэтт, стой. Завязалась шутливая дуэль, в которую радостно ввязался Аарон Макмиллан. Мы с Эстер, Оливией и Лади сидели под тентом меж двух пальм и смотрели, как троица шутников жонглирует чарами, покрываясь то оранжевыми щупальцами, то лапками креветок в неожиданных местах. Мальчишки есть мальчишки, даже если они великовозрастные, усмехнулась Элоди. 18-летние кажутся мне такой уж взрослостью, заметила я, имея в виду Прюэтта и Макмиллана. Тем более редко удается собраться настолько большой компанией. Спасибо твоим родителям за такую отличную организацию отдыха, сказала Оливия. Мы замолчали. Не хотелось быть неблагодарными, еще больше не хотелось портить друг другу отдых невысказанными тревогами. Тем более мы понимали, что лучшее для нас сейчас – не делать лишних телодвижений. Что бы ни затевали наши родители, мы им могли не помочь, а только помешать. «Какие-то вы задумчивые», – весело сказала Лукреция, с легкостью левитируя целый ряд тарелочек. «Вот попробуйте. У Аквилы получается все лучше и лучше. На белых тарелках рыба в соке лимона джина с красным луком и розовым перцем, на синих – сок красного лимона, кайенский перец и что-то еще». К концу первого курса я почувствовала что-то неладное в поведении Ориона. Редду не стал отпираться и рассказал о ментальном сюрпризе. Похоже, он не продумал последствия или не сказал всей правды. Я понимала, что Блэка обязательно проверит и вылечит, но такие вещи лучше снимать тому, кто их наложил. Я убедила Редла, что не стоит шутить с Меланией, матерью Ориона, которая с трудом отпустила того в Хогвартс. Нет, былых чувств к кузену у меня не осталось, но я сочувствовала ему, просидевшему все детство в поместье. А еще мне нравилась Лукреция, его сестра, легкостью своего характера, общительностью и мягкостью. Она искренне любила брата, и мне не хотелось ее тревожить. И если Орион относился ко мне несколько настороженно, то Лукреция со второго курса демонстрировала дружелюбие. О, тут кусочки сибаса с острым перуанским перцем, взглянув на тарелку Лукреции, заметила Эстер. Интересно, почему Прюэтт-младший столь настойчиво добывает только его? Наверное, знает, чья это любимая рыба. Блэк покраснела и, увидев лукавую улыбку Эллади, слегка толкнула ее в плечо. Вот и не поделюсь с тобой, ешь свои ошпаренные креветки. По сравнению с румянцем на кое-чьих щеках они слишком бледные, пошутила та. Может, вместо ужина устроим пикник и вечеринку на пляже? Спросила я, спасая Лукрецию от дальнейших поддразниваний. Отличная мысль, поддержала подошедшая Ванесса, откладывая кружевной зонтик и присаживаясь под наш тент. Мы же после обеда хотели отправиться в бухту полумесяца, спросила Оливия. Отдохнем, наведем красоту и отправимся на пикник, отмахнулась Ванесса. Можно мне спланировать вечер Вальбурга, я всегда хотела устроить что-то подобное. Хорошо, составляй план, потом обсудим и распределим роли. Предлагаю нарядиться тропическими дриадами, а парни пусть сами решают, кем будут, сатирами или фавнами, ехидно фыркнула Эллади. Только пусть не вздумают пробовать маринад из-под севиче. Твоего брата сегодня нет, но думаю, он усилил чары, разрешая нам свободный день. Мы переглянулись и засмеялись. «Может, переместимся в бухту полумесяца сразу, и пообедаем там?» – предложила Оливия. «Неплохая мысль, только надо собраться, взять пару артефактов и позвать наших домовичек», – согласилась я. «Я оповещу всех», – сказала Ванесса и убежала, забыв свой зонтик. «Дамы, час на сборы, опоздавших не ждем», – строго сказала Эстер, и мы отправились в дом. «Леди собираются лишить нас своей компании», – подскочил к нам Мальсибер. «Сомневаюсь, что вас заинтересуют косметические чары и обсуждение нарядов», заметила я, слегка опираясь на предложенную им руку. «Мои интересы весьма разносторонни, мисс Блэк. Что ж, у вас будет возможность их применить. Мы хотим устроить пикник и вечеринку в тропическом стиле вместо ужина. Дамы будут в наряде дриад или кого-то подобного, так что напрягайте фантазию, чтобы не выпасть из стиля». На острове было несколько бухт, но мы облюбовали эту не из-за острой формы полумесяца, а из-за прозрачной воды мелководья, трех мраморных купалин и каскада водопадов. За неделю пребывания на острове бухта обзавелась купольными чарами, навесами с белыми занавесями, столиками и шезлонгами. Хизер Флинт и Оливия, обладательницы смуглой кожи, предпочитали купаться на мелководье, остальные не рисковали выходить на яркое солнце даже с антизагорным зельем. Эллади Марч, будучи прекрасным зельеваром, демонстрировала новинки, ненавязчиво рекламируя будущую продукцию семейного магазина. Мы с Эстер опробовали пару косметических масок и лениво обсуждали наряды для вечеринки, лежа в мраморной купальне. «Я что-то слышала», — вдруг насторожилась Эстер. «Оливия, Хизер, идите сюда. Что за суета?» Подошла Ифа Шафик, неторопливо обертывая волосы плотной тканью. «По-моему, я чувствую колебания купольных чар». Посовещавшись и применив несколько распознающих заклинаний, Мы вычислили подозрительное место. Погодите-ка, засмеялась Элоди. Это наши джентльмены не придумали ничего лучше, как сделать часть купола прозрачной. Шутники, скорчила гримаску Лукреция. Надо им испортить наш отдых, а не пошутить ли и нам, сказала я и озвучила неожиданную идею. Часть купола неохотно поддавалась слаженным усилиям, открывая часть деревянного настила и водопада, полуприкрытого лианами. «Силвин, мне страшно подумать, что с тобой сделает Блэк», — свистящим шепотом сказал Джаксон, и не думая, впрочем, отходить от приятеля, который, тот, который Альфред. «Впрочем, и огненная Блэк легко тебя тут поджарит. Не бойся, я взял маскировочный артефакт. Парни, вы чего ушли? Нам не хватает людей для команды», — подошел к ним Гринграсс. «Тихо ты, ой, дураки». Там же и Крауч с Марч, а не вас. Да, замолчи ты, Мальсибер, Реддл, гляньте, чем тут два дебила занимаются. Гринграсс, придурок, у нас все получилось, на кой ты всех позвал? Замолчите, идиоты, кто-то из девчонок идет. В мгновенно наступившей тишине из-за легких занавесей показалась смутная фигура. Колыхнулись лианы, и в воде остановилась самка тролля, кокетливо покрасневшая и приветливо обнажившая клыки в призывной улыбке. Под разочарованные вопли барьер обрел плотность, а двум зачинщикам слаженно прилетели маленькие, но жгучие молнии от меня и Эстер. Переглянувшись, мы расхохотались. «Моргана, как тебе в голову пришло это, Вальбурга? Я хочу это развидеть», — сквозь смех говорила Эйфа. Купальный костюм в миленьких ромашках. Они отлично гармонировали с зеленой кожей леди Тролль, не согласилась Лукреция. «Не думала, что у них получится изменить барьер», — задумчиво сказала Аквила. Что-то на чарах способностями не блещет ни Джаксон, ни Силвин. Вот что значит мотивация, засмеялась Ванесса. А нет, не вздумай предлагать такую мотивацию профессору Ранину, застонала Оливия. Два дебила, это сила, подытожила Элоди, и мы снова засмеялись. С помощью домовиков и чар мы вовремя подготовили пляж к вечеринке. Трансфигурация и портновские чары совершили маленькое чудо. Лесные эльфы и дриады в платьях самых разных оттенков зеленого встретились на закате. Я надеялась, что Альфред прибудет к вечеру, однако он задерживался. Стараясь подавить беспокойство, я заставила себя отвлечься и следила, чтобы всем гостям было весело. Ванесса отлично продумала программу тропического вечера. Мы участвовали в коротких конкурсах на самую длительную левитацию кокосов, жонглирование переспелыми апельсинами, ловлю заколдованными крабами рассыпанного на мелководье жемчуга или самый необычный фейерверк, а теперь танцы. После шумного пикника объявила Ванесса и активировала музыкальный артефакт. Начинаем с тропических фигур. Привычно разбившись на группы, мы выстраивались то в форме паруса, то в форме ракушки, а теперь меренга. Девушки встали во внутренний круг, юноши во внешние и закружились в хороводе. Остановка, образуем пары. Теперь шляпа с павлиньим пером. Я оказалась напротив серьезного Ридгла. Слегка поклонившись, мы закружились в медленном бастоне. Отличный вечер и прекрасные чары, Блэк. Цветы кажутся живыми, похвалил он, слегка коснувшись цветков плюмери на моем плече. Эстер показала нам чары анимации для растений, кивнула я на подругу, которая беседовала у костра с Элоди. Обе они, казалось, были увиты лианами с орхидеями. Я видела, что Редгл не решается о чем-то меня спросить, мне тоже хотелось с ним поговорить о Малфое, с которым он так и не помирился, но место было неподходящим. «Шляпа с павлином, извини, Редгл», без тени извинений в голосе сказал Мальсибер, подлетая к нам и нахлобучивая шляпу на голову Тома. «Мисс Блэк, позвольте вашу руку». Я видела, что Редгл размышлял, не вернуть ли шляпу обратно, но не стал нарушать правила танца и отправился на поиски другой пары. «О, прекрасная бессмертная», намекая на значение плюмерии, проговорил Мальсибер, «вы слишком серьезны для столь чудесного вечера». Задумалась, что Джаксон и Силвин как-то не похожи на тех, кто сам додумался бы до шутки с куполом. Это намек, а нет, я ни при чем. И так уже был безвинно наказан лицезрением этого кошмара в ромашках. По-моему, ромашки получились очень миленькие. Если только они, скептически глядя на меня, проговорил Мальсибер. Танцы и легкая беседа отвлекли меня от тревог, слегка смягчили беспокойство. А ночью вернулся Альфред. Севиче, цевиче, свежая рыба, маринованная в лимонном соке с добавлением красного лука, сельдерея, кинзы, разных видов перцев и морской соли. Также его готовят с добавлением осьминогов, кальмаров, креветок или подают в виде тарталеток цинаститас. Как отдельное блюдо под названием «молоко тигра» также подается маринад из-под севиче, якобы имеющий свойства афродизиака. Часть 3. Осмысление. Глава 7. Сигнальные чары, поставленные на дверь покоев Альфреда, прозвенели после полуночи. Я поднялась с кровати, переоделась и отправилась в общую комнату. На мой тихий стук дверь открылась. Брат сидел в кресле у раскрытого окна со снифтером в руке, задумчиво покачивая им и позвякивая льдинками. «Проходи, Вальбурга, садись. Ты в порядке, брат? Может отложить разговор на утро?» — спросила я, заметив лихорадочно блестящие глаза Альфреда. «Не стоит. Во мне сейчас столько бодрящего зелья, что я вряд ли усну. Тогда расскажи, что можешь». «Хорошо, слушай. Представители 30 родов с лучшими воинами своей гвардии решили дать отпор Гриндевальду. Бойцы еще 15 были в резерве. Ждали его самого, а не только ловчих. Хорошая новость. Гриндевальда не было. Плохая, для устрашения он отправил почти половину своей волчьей сотни. Наглецы потребовали преклониться перед мощью их хозяина и перейти на его сторону. Пока они болтали, старший Поттер активировал артефакт, вынося нас в пространственную складку. Оттуда нельзя было выйти, не зная ключа. Гриндевальдовцы поняли, что их загнали в угол, и бросились в бой. Никто не сдерживался. Численный перевес был на их стороне, магический на нашей. Гвардейцы выкосили ловчих, нам достались 49 магов сотни с подчиненными тройками солдат. Они прорывались к Поттеру, которого прикрывали наш отец и дядя Мариус со своими людьми. Там был самый тяжелый бой. Мы с Руквудом и Розье непрерывно поддерживали работу артефактов, которые не давали пространству схлопнуться из-за магических возмущений. Прюэт с Кроу подловили командира сотни и держали, пока Малефик Мальсибер насылал проклятия через того на его подчиненных. Когда у них получилось, враги упали, как подкошенные. Мы ушли, оставив их там. Поттер смог вызвать пространственный взрыв. Наши потери велики. Поттер сильно потратился. Скорее всего, Генри вскоре станет лордом старшей ветви. Кроу, Джаксон, Силвин, Эйвери, Прюэт ранены. Малфой получил сдвоенное проклятие. Сложно, но излечимо. Остальные в лучшем состоянии, хоть и не без последствий. У всех, пожалуй, потери личного состава гвардейцев, у кого-то более критичные, у кого-то менее. А Блэки, Арктурус в порядке. Альфард сделал паузу, и она все длилась. Брат, дядя Мариус проклят. Прогноз неутешительный. Он теряет магические силы с каждым днем. А отец, отец сильно ранен. Бабушка обещает сделать все возможное. Альфард обнял меня, его руки чуть дрожали. Мы возвращаемся? — сдавленно спросила я через некоторое время. Нет, мама запретила. Она верит бабушке, которая сказала, что поставит отца на ноги к помолвке Сигнуса. А остальные остаются тоже. Я задержался, потому что ждал результата переговоров. Завтра я передам всем письма от родителей. Почему? Вечером пришли новости о Гриндевальде. Он штурмовал Дурмстранг, когда проклятие Мальсибера добралось до его лучших воинов. Гриндевальд проиграл? Да, и теперь будет мстить. Оставшиеся 2 недели были напряженными. Никогда еще мы не тренировались так усердно. Альфред притормаживал нас, но не слишком. Только регулярные сообщения от родных с хорошими новостями постепенно вернули часть расслабленной атмосферы. Однако ощущение, что здесь и сейчас мы прощаемся с детством окончательно, не оставляло, пожалуй, никого из нас. Весть о ранении Малфоя-старшего сломала лед в отношениях Тома и Абраксаса. Как потом намеками рассказал мне Редбл, он не до конца понимал, что значит воля главы рода. «Хорошо, что надо мной такой воли нет», — задумчиво сказал он в завершении нашего разговора. Абраксас же готов был поклясться тому в верности, но тот остановил его от опрометчивых действий и сказал, что дружбы вполне достаточно. Малфой просиял тогда почти так же, как когда получил известие об исцелении отца. Прощальная вечеринка получилась грустной, хотя все старались быть оживленными, но выходило, пожалуй, чересчур. Кое-что, случившееся под конец, вызвало настоящее оживление, хотя и несколько нервного толка. Мы с Эстер сидели на качелях у моря, Редбл и Мальсибер устроили полусерьезную дуэль, а остальные попеременно болели то за одного, то за другого. Пользуясь отвлечением внимания остальных, подруга делилась переживаниями за своего будущего свекра и осторожно намекала, что не готова так скоро становиться леди рода. Я пыталась успокоить ее и думала, что пора напомнить Сигнусу о кое-каком нашем уговоре. Неожиданные панические взвизги и цветные росчерки заклинаний разрезали ароматный ночной воздух. С палочками на изготовку мы мгновенно оказались спина к спине и оглядывались в поисках опасности. «Змея!» — пронзительно завопила Ифа, от страха позабыв чары. «Стоп! Замрите все!» Редбл решительно отстранил девушку, а Ивири спрятал ее за спину. В мгновение ока образовался круг, в центре которого стоял Том, а напротив него замерла трехметровая змея, чья чешуя в отблесках костра казалась чистыми изумрудами. Она напружинилась, готовясь к броску, и тут знакомое шипение сорвалось с уст Ридбла. Мы стояли, словно завороженные, наблюдая повелительный жест Ридбла, от которого огромная тварь послушно превратилась в крохотную змейку, заползая ему на руку и скрываясь в рукаве. Для меня способности Тома не были сюрпризом, поэтому я незаметно отслеживал реакцию окружающих. Интересно было видеть, например, лица Эстер и Элади, которые словно уверились в своих догадках, или ошеломление и почти благоговение Малфоя, Силвина и некоторых других приближенных Ридбла. Для них он моментально стал реинкарнацией Слизерина. Помрачневший Альфорд прервал наше молчание и тут же стал расспрашивать Тома. Оказалось, что в неприступных барьерах острова нашлась лазейка для будущих фамильяров. Магическая разновидность зеленой мамбы прекрасно чувствовала себя как на суше, так и в воде. Будучи чрезвычайно ядовитой, она не боялась морских чудовищ гораздо больших размеров. Почуяв будущего хозяина, мамба приплыла с соседнего острова. Альфорд ушел вносить поправки в управляющий артефакт, ворча, что завтра Келпи почует своего хозяина или вовсе вынырнет водяной дракон, поэтому срочно надо все наладить. Окончание вечера вышло феерическим, и мы, впечатленные, поскорее разошлись по комнатам. Мне нужно было кое-что сделать, поэтому я послал Ридблу записку, и мы практически сразу встретились во внутреннем дворике. «Ты в порядке?» – спросила я. «Пройдет день, и твое происхождение станет секретом Полишинеля». «Не беспокойся», — сказал Том. «На Парсилтанге можно колдовать. Некоторые чары, например, конфиденциальности, получаются даже сильнее». Я кивнула. Мне показалась подозрительной последняя, слишком длинная фраза на змеиезе. «У меня есть просьба к твоему фамильяру». Редбл удивился, но промолчал. «Спроси у нее, растут ли на соседнем острове магические ирисы, и может ли она их принести, пока не закрыт барьер». Том слегка покачал головой, наверное, думая, что мне нужен редкий ингредиент для косметического зелья, и я не стала его разубеждать. После недолгого диалога крошечная змейка скользнула на скамейку рядом со мной. «Протяни руку, она ощутит запах твоей магии. Нагини говорит, что эти цветы будут у тебя через 200 сердцебиений. Полагаю, это ранним утром, а барьер ей теперь не страшен. Она часть моей магии, мой фамильяр. Буду должна», — сказала я, но Редбл отмахнулся. «Нагини любит ядовитых лягушек. Подаришь парочку». Змея вернула свой размер и моментально скрылась в кустах, а мы разошлись по комнатам. Я решила рассказать Альфорду о том, что барьер нужен и от фамильяров действительных, а не только возможных, лишь тогда, когда цветы будут у меня. Утром на моей подушке оказались три темно-бордовых цветка со слабо светящимися лепестками. По возвращении домой первым делом я отправилась к отцу. Он чувствовал себя гораздо лучше, хотя я подозревала, что он стремится не показывать слабости, не имеет права. Дядя Мариус стал сквибом, и дедушке ничего не оставалось, как объявить наследником отца. Я боялась, что он не перенесет ритуала, хотя тот и был назначен на июль. Также знала, что наши уговоры отложить магическое действие не будут услышаны. Основная линия рода не могла быть обезглавлена, а Сигнус был слишком неопытен для подобной роли. Тревожную атмосферу немного разбавляли радостные события. Практически все чистокровные роды сплотились, появились новые договоры о союзах, помолвках и вассалитете. И если к главенству Блэков уже привыкли, то основная линия Поттеров впервые за столетия столь мощно заявила о себе. Ходили разговоры, что Генри, недавно получивший звание мастера боевой магии, собирается вернуть истинный род Гриффиндора. Наверное, в этом была основная причина, по которой мои родители поддерживали Ридбла. Если Блэки помогут Слизеринам обрести наследника, то перспективы союзнического договора с тем и прочие приятности будут весомы. Родители не забыли и о Дамблдоре. На третий день после приезда мать позвала меня для беседы. Расследование не окончено, многое еще не ясно, но мы решили, что ты должна знать о предварительных результатах. Внимательно глядя на меня, сказала она, Малфой-старший участвовал в битве, потому что отводил подозрения, ты слишком прямолинейна. Малфой, гордецы, они не будут приятельствовать не пойми с кем. Они мечтают породниться с Блэками или Гринграссами, например, с влиятельными родами. Это потому, что их самих до сих пор считают чужаками. Да, основная часть их рода во Франции. Сейчас они сбежали от Гриндевальда куда-то, то ли в Португалию, то ли вовсе в Египет. Малфой могли бы занять надлежащее место в британском обществе. Ведь их род очень старый и богат. Но в конце прошлого века они ухитрились поссориться с Уизли и проиграли. Поэтому идут шепотки, что Уизли – предатели крови. Мать поморщилась. Там оба рода были хороши, грязная история. Сейчас Септимус Уизли сватается к Сидрелли Блэк из пятой линии. Арктурус, ее отец, ни за что не согласился бы даже на переговоры, если бы тот был из рода предателей крови. Значит, Малфой несколько утратили позиции, да, поэтому и затеяли какую-то невнятную интригу. Дамблдор для них стал удобной мелкой сошкой, которая могла дорасти до кого-то полезного. Но после проклятия и вашего демонстративного похода за Ридглом, они подозрительно быстро переобулись в воздухе. А профессор Кларенс выяснил, что род Дамблдоров молодой, 2-3 века, не больше. Персиваль, отец Альбуса, был гордецом и отказался родниться с теми, кто был не прочь отдать за него дочь. Он уехал в Америку и вернулся с женой. Обиженные подобным репримандом, местные роды отказались общаться с молодой парой, поэтому действительно ли Кендра Дамблдор была индианкой, дочерью шамана или вовсе чьим-то бастардом, неизвестно. Одно только доказано. Персиваль проводил какой-то темный ритуал над дочерью, после которого та сошла с ума. Потом он попытался свалить вину на Макглов, мол, те издевались над трехлетней девочкой, поэтому она выдала чудовищный магический выброс, но ему не поверили. По итогам расследования глава семейства попал в Азкабан, где и умер. Кендра то ли занялась дочерью и упустила сыновей, то ли не собиралась воспитывать детей в наших традициях, в общем, выросла что выросла. А где сейчас сестра профессора? Погибла лет через 10 после смерти отца, при странных обстоятельствах, как и мать. Расследование было чересчур быстрым, а Дамблдор никому не интересными. Несчастный случай, и все. Кларенс говорит, что соседка Дамблдоров, Батильда Бэкшетт, но она отказалась с ним разговаривать и заявила, что ничего не помнит. Бэкшетт, автор нашего учебника истории, да, и новый том вышел буквально на днях. Подозрительно для ничего не помнящей. Однако интересно другое. Бэкшетт, родная тетка Гриндевальда, и тот гостил у нее лет 20 назад. Получается, Дамблдор и Гриндевальд знакомы. Даже если и так, это не преступление. Мы же не ставим в вину Лии Стрэнджем и Гринграссам отщепенцев их родов, ставших вербовщиками этого немца. В общем, Дамблдору пока предъявить нечего. Если он причастен к проклятию патриарха Малфоев, это дело их рода. Если он знакомый, приятель, да хоть друг детства Гриндевальда, доказательств их знакомства и последующего общения нет. Кларенс узнал, где сейчас Аберфорд, брат профессора, обещал разговорить его и с новыми данными вернуться к Бэкшетт. Его люди крайне осторожно поднимают связи в Европе, но там война, и это почти безнадежное дело. Получается, мы придерживаемся нейтрального поведения и ждем новых данных. Попечительский совет ужесточил клятвы, обновил охранные чары и предпринял еще кое-какие меры. Твой отец лично беседовал с Диппитом и кое в чем очень ему помог. Дамблдор будет только профессором трансфигурации для старших курсов. Его кружок прикроют, если он останется тайным и не для всех учеников Хогвартса. На его возможность стать деканом Гриффиндора наложено магическое вето. Могу ли я узнать, в чем важность этой должности? Мать пристально посмотрела на меня, помолчала и сказала, без моего разрешения тебе нельзя озвучивать эту информацию, никому. Обещаю не озвучивать информацию о деканстве Гриффиндора без разрешения Ирмы и Фрусины Блэк, сказала я и почувствовала на запястье браслет малого обета. Только декан Гриффиндора может стать директором Хогвартса без разрешения и одобрения деканата и совета попечителей. Непременное условие. Опасность для всех учеников в условиях недееспособности действующего директора. А кто может наложить вето? Директор, если он дееспособен, и потомки основателей. Мать замолчала, а в моей голове возникла вполне реальная в нынешних условиях интрига Дамблдора. Возможно, во мне говорила неприязнь к этому человеку, и я напрасно видела в нем политикана и лицемера. Однако я все равно собиралась подстраховаться, и следующие слова матери вторили моему решению. «Будь осторожна, Вальбурга. Делается все возможное, но мы не боги. В Хогвартсе в этом году будет опаснее, чем раньше. Приглядывай за Риддлом. Зная его происхождение и планы, ты способна понять его ценность для Дамблдора и не только для него. Не позволяй своим трудам пропасть впустую. Я могла бы возразить матери, что в отношениях с Риддлом выгодой практические соображения для меня не на первом месте, но знала она лишь отмахнется от моих слов. Часть 3. Осмысление. Глава 8. После помолвки Сигнуса и Друэллы Рози я надеялась, что мама возьмет передышку, но напрасно. Началось планирование свадьбы века. Краем уха я слышала, что обе матери рода вознамерились собрать все семейство Блэк, и даже тех, кто давно устал от общества и притворился умершим, пригласить две ветви Рози с материка, исключая общепенку рода Винду. Пожалуй, никто еще так не ненавидел Гриндевальда, как Ирма Блэк и Нимфодор Рози, в том числе и за то, что война так мешает их грандиозным планам. Поэтому в какой-то мере и я, и Альфард были рады отправиться к Эфрусине. Впрочем, наше оживленное состояние держалось недолго. «У нас 3 недели», — без предисловий сказала бабушка. «Распорядок дня таков. В первой половине дня с Вальбургой занимаешься ты, Альфард, а во второй половине я. Впрочем, на ваших занятиях я тоже буду присутствовать». «Степень жесткости тренировок?» – подозрительно спросил брат. «Максимально приближенная к боевым. Я против. Твои возражения отклоняются, Альфард. Ты сам решил, что детей надо готовить к бою, а не дуэлям. Тебе и карт-бланш. Вальбурга не вошла в полную силу. Это может быть опасно. Напрасные возражения. Блэки, Поттер и Мальсибер в первую очередь попадут под удар. Наследник Поттер – мастер боевой магии. Наследник Мальсибер, насколько известно, не только превосходный боевик, но и малефик не из худших. На их фоне Вальбурга представляется наиболее удобной и наименее опасной целью, разве не так? Альфард молчал, упрямо глядя на бабушку. «Предпочтешь, чтобы я ее тренировала?» — вкратчиво спросила Эфрусина, и брат отрицательно качнул головой, смиряясь. «Боевая магия в первой половине дня, а во второй?» — спросила я. «Укрепление твоего тела и магии, больше не скажу». «Это тайны моей семьи», — ответила бабушка, и я поняла, что она имеет в виду не Крэббов. Следующие дни слились в сплошное полотно. Все более и более мрачневший Альфард все ближе и ближе подводил меня к грани. С каждым днем я ощущала, как резко, на порядок возрастает моя сила, и одновременно злилась из-за бессилия, потому что не могла свести счет схваток хотя бы к ничьей. Вымотанная и обессиленная я попадала в ритуальный зал, в ласковые руки бабушки. Странные манипуляции с моей кровью и магией, ритуалы, от которых веяло немыслимой древностью, доводили меня до беспамятства. Ночь я проводила в лихорадке, иногда чувствуя прохладную руку брата на своей голове. К утру все успокаивалось, тело становилось сильнее и гибче, магия послушнее. Мне казалось, что я привыкла к режиму, который выжимал из меня все соки, но заключительный, 21-й день стал самым тяжелым. Сначала бабушка привела нас в другой зал для обычной тренировки. На него были наложены столь мощные экранирующие чары, что от них словно загудели кости. Дав привыкнуть к этому ощущению, Эфрусина велела нам выложиться на полную. Она закрылась щитовой завесой и дала сигнал к бою. Никаких разминочных заклинаний, баловства или шутовства. Мы метались по залу, градом осыпая друг друга боевыми чарами и проклятиями, ставя щиты, отражая заклинания, уворачиваясь, скрывая опасное в обманках. С каждой секундой боя я ощущала что-то странное, какую-то фантомную боль в ребрах. Альфард, заметив, что я отвлеклась, тут же отправил в меня гниение плоти. Миг, и оно врезалось мне в грудь. Наши крики слились воедино. «Не смей ее трогать!» Возглас бабушки сопроводился невербальным окаменением. Брат застыл, подрагивая, и через секунду сбросил чары, но бабушка уже была около меня. Это открылся дар Вальбурги. «Не мешай ей», — сказала Эфрусина, придерживая Альфарда. Не выдерживая боли, я опустилась на одно колено. «Борис, Вальбурга, если ты не совладаешь с заклятием, дар уйдет». Боль раздирала мою грудь, но я не могла отвлечься ни на слезы, ни на крик. Проклятие, казалось, проникало в мою суть, пожирало не плоть, а магию. Собрав последние силы, я сосредоточилась на том фантомном ощущении, которым сопровождалось открытие дара. Что-то внутри меня жадно подалось навстречу моим усилиям и набросилось на проклятие, пожирая его. «Все, теперь можешь помочь сестре», — спокойно сказала бабушка, увидев, как я расслабилась. Альфард подхватил меня, не давая упасть. Чары диагностики и исцеления мягко окутали меня. Я машинально сжала губы, ощущая, как остатки магии не рассеиваются в пространстве, а поглощаются моим даром. «Как ты, сестренка? В порядке?» Такое необычное ощущение, словно я съедаю магию. Дар Артемизии Блэк, он же считался либо утерянным, либо вовсе мифом, удивился Альфред. Ничто не исчезает бесследно, тем более дар Эфири. В семейных хрониках писали, что она дочь Макгла, поэтому носила фамилию матери. Очевидно, мать Артемизии скрыла происхождение дочери. Возможно, она опасалась отца ребенка. Впрочем, генеалогические тайны в данный момент совершенно не имеют значения. Отнеси Вальбургу в ритуальный зал. Я проведу обряд очищения. Мучительно долго я лежала на алтарной плите и лишь на третий час почувствовала, как остатки боли уходят, как что-то во мне сдвигается и встает на нужное место. «Пока хватит», — устало сказала Эфрусина. «Если не хочешь утратить тот импульс, что ты получила за эти дни, ты должна развиваться ежедневно, ежеминутно. Если в будущем рискнешь встать на следующую ступень, то после 17-летия приедешь ко мне на 2 месяца. Будет так же тяжело?» — спросила я. «Нет, конечно», — бабушка, усмехнувшись, дала ожидаемый ответ. «Гораздо труднее и опаснее. Наказание и награда одновременно. Это в твоем стиле», — задумчиво сказала я, обдумывая все произошедшее. И вспомнив слова матери, спросила: «А в чем заключалось наказание Альфреда?» «Ты не поняла, глупышка, в твоих страданиях, конечно. Сколько бы я ни осваивалась в новом мире, сколько бы книг ни прочитала, даже мой род постоянно преподносил мне какие-либо сюрпризы. Никто никогда не собирал статистику, хотя у всех древних родов были схожие проблемы. Неблагодарные или дурные потомки, разбазарившие часть наследия, нахватавшие проклятий. Блэки не были исключением. Одна пакостная родовая болячка со временем смягчилась под воздействием ритуалов и превратилась в приступы самоубийственного легкомыслия. Было придумано и противодействие, якорь или фокус. Им становился родственник или реже член другого рода, который заземлял Блэка, выступал голосом здравого смысла. Очевидно, для брата таким якорем стал и я. Все, что мне оставалось, постараться стать благоразумнее. И невольно приходила в голову мысль: возможно, та девочка, которой теперь была я, выбрала фокуса Мариона. Может, это решение не было капризом или приступом импульсивности. Впрочем, в подобных рассуждениях уже не было особой необходимости, да и реальность напомнила о себе. Морфин Гонд прислал Ридглу письмо. Ночью с 27 августа на 28 мы прибыли в Литлхэнглтон. Хижина Гонтов показалась нам еще более мрачной. Внутри нас ждал сосредоточенный Морфин и связанный Марвала у его ног. «Как ты и сказала, почтенная, с появлением наследника родовая магия взбунтовалась», — сказал младший Гонт и показал на отца, пускающего слюни. «Он совсем обезумел. Ты же знаешь, что нужно делать», — спросила Эфрусина. «Да, прозябание общепенцами Макгламе или жертва роду. Отец уже не может выбирать, я принял решение за нас обоих». Бабушка кивнула, мельком взглянув на меня. Очевидно, ее не удивило, что я стала понимать Парселтанг. «Том, ты знаешь, что делать?» Редбл кивнул Эфрусине и отошел в сторону от хижины. Родовая магия ответила на зов наследника, и он невербальным сика порезал ладони и произнес: «Правом крови, текущей в моих жилах, правом магии, наполняющей мою суть, принимаю наследие рода». Незримой молнией сверкнул и отворился вход в свернутое пространство Гонтов. Сначала внутрь прошел Редбл, за ним Морфин, потом я и Эфрусина, левитирующая связанного Марвала. Магический лес окружал давно заброшенное поместье. Только неугасшие родовые чары не давали пространственной складке вернуться в магический мир или схлопнуться с Макгловским. Расчистив дорогу, мы прошли в дом. Редбл повторил слова, сказанные перед входом, и в полу большого пыльного зала открылся темный провал. Когда Том шагнул на первую ступеньку лестницы, на стенах прохода зажглись магические светильники. Ритуальный зал зарос грязью, алтарный камень еле заметно пульсировал. Эфрусина отправила Марвала прямо на него. Морфин подошел, вгляделся в бессмысленное лицо отца и освободил его от веревок. Медленно сквозь пыль проступил ритуальный круг. Редбл вступил в него, мы остались за пределами. Забывшие заветы предков, потерявшие дом, отвергнутые родом просят о последней милости. С каждым словом голос Морфина креп, пока не зазвучал гулко, пробуждая эхо. «Прими нас в лоно свое и даруй прощение. Прими нашу жертву». В руке младшего Гонта проявился атом. Помедлив, словно собираясь силами, он вонзил его в сердце и, как срезанный колос, рухнул на алтарь, на тело отца. Затаившаяся грозовой тучей родовая магия сгустилась, забурлила, принимая жертву. Тела гонтов истаивали, исчезая, превращались в незримых хранителей дома. Алтарь наполнился багровым светом, и Редбл подошел к нему. Правом крови, текущей в моих жилах, правом магии, наполняющей мою суть, принимаю род под руку свою. Провозгласил он и опустил обе руки на алтарный камень. Свидетельствуем. Слаженно воскликнули мы с Эфрусиной. Ветер пронесся по залу, дом словно встряхнулся, обновляясь. И тут же все стихло и замерло в тревожном затишье. Редбл замер, не отрывая рук от камня. Над ним воздвиглись смутные очертания королевской кобры, за которой чернела гигантская тень. Право на род подтверждено. Приветствую тебя, потомок. Из тени выступила фигура смуглого темноволосого мужчины. Приветствую тебя, Слизерин, величайший их хогвартской четверки. Приветствую и тебя, дочь великого змея. Взор Слизерина устремился на Эфрусину. Здравствуй, мудрец из Каимбры, усмехнулась та. Потомок, обратился Слизерин к Редблу. Готов ли ты вернуть гонтов в старший род? Готов, великий предок. Время истекло, река повернулась вспять. Младший род вернулся к истокам, торжественно провозгласил Слизерин. С каждым его словом поднималась все новая и новая волна магии, собираясь в эпицентре, вокруг фигуры Тома, окутывая его непроницаемым коконом. Прими же новое имя, Томас Сальвадор Гонт, наследник Слизерин. Из-за спины Слизерина появился призрачный Василиск. Королевская кобра метнулась к нему, слилась с могучим змеем, и на голове того возникла корона. Глупый мой Тьего, третий сын, ты так хотел стать наследником, что поторопился отречься от отцовского имени и основал род Гонт. Сегодня ты возвратился ко мне, сын, грустно проговорил Слизерин, глядя на Василиска в короне. Потом взор основателя обратился на нас. Вижу на тебе долг, дочь великого змея. Отныне ты исполнила его. С тобой твоя дочь, внучка. И награда за возвращение Слизеринов принадлежит ей. Озвучь пожелание, дева. Навеки чисты, наш девиз. Желаю вернуть членам моего рода чистоту, освободив от родовых проклятий. На тебе нет метки Парсилтонга. Хаэм, зелье, добавила магический ирис, принесенный змеей, неплохо. Твоя внучка весьма интересна. Что ж, дева, возможно, ты знаешь, что очищение всех членов рода невозможно без одного условия. Да, сказала я, встряхивая флакончик с кровью пустого. Достойная, весьма достойная дева, задумчиво сказал Слизерин, и фиал с кровью оказался в его бестелесных руках. Помощь принята, да будет даровано желаемое. С последними словами основателя словно взорвался воздух. Бесплотный вихрь пронесся сквозь меня. Бесконечную минуту мне казалось, что я внутри урагана. Даже когда он оставил мое тело и унесся дальше, я никак не могла отдышаться и не сразу поняла, что я в ритуальном зале гонтов, а не несусь сквозь пространство. Теперь покиньте ритуальный зал. Магия установится и обновится, наследник окончательно примет ее за сутки. Далее он получит мое повеление и сможет выйти к вам. Мир вам и вашему дому, сказал Слизерин, прощаясь. Успокоение твоей душе, мудрец из Каимбры. Спокойного посмертия, великий основатель. Каимбрский университет, старейший университет Португалии и одно из старейших учебных заведений Европы. Он был основан 13 августа 1290 года королем Денишими. Сальвадор, спаситель. Часть 3. Осмысление. Глава 9. Сама того не подозревая, я выпустила джинна из бутылки. Магическая буря, пронесшаяся по Британии не только, очистила всех, кто причислял себя к роду Блэк. Сосредоточенная на помощи близким, я одним махом вернула на политическую, научную и светскую сцену как тех Блэков, кого негласно уже списали, так и тех, о ком стыдливо умалчивали. Излечился от неснимаемого проклятия Финиас, бывший директор Хогвартса, его сестра Элладора вышла из магической комы, с сестер отца Дария и Кассиопеи слетел венец бесплодия, моя двоюродная сестра Араминта излечилась от наследственного безумия, дядя Мариус обрел способность колдовать, и, конечно, мой отец излечился окончательно. Я надеялась, что и жизнь Альфреда перестанет вращаться вокруг меня, и лишь хотела, чтобы тепло и забота не исчезли из наших отношений. Обо всех этих новостях, без особых подробностей, правда, мы узнали в течение суток, пока ждали, пока очнется новоявленный Гонт. Впрочем, новости были кулуарными, и я понимала, что вряд ли широкую общественность оповестят о том, что род Блэков стал еще более многочисленным. По крайней мере, не сразу. Но не обошлось и без скандалов, потрясших всю магическую Британию. Первый был связан с помолвкой Сидреллы Блэк. Она неожиданно возненавидела жениха, и тот, несмотря на сопротивление остальных Уизли, потребовал осмотра невесты целителями. Консилиум лучших колдомедиков постановил, что на девушку воздействовали редчайшим артефактом, слезами Морганы. Шокированный Септимус узнал, что ради богатого приданого невесты его отец пошел на преступление. И дело не только в неприемлемости насилия. Артефакт укорачивал жизнь жертвы и ослаблял магическую суть детей, которые у нее могли появиться. Септимус добровольно разорвал помолвку, выплатил виру семье Сидреллы и уехал из Британии. Рот Уизли получил весьма дурную славу и заработал магический бойкот. Теперь общаться они могли только с париями или крайне небрезгливыми волшебниками. Второй был связан с тетей Ориона Ликарис Блэк, которую даже родные считали умершей. Оказалось, что ее муж – тайный сторонник Гриндевальда, который активно сотрудничал с его учеными. Их изобретение он опробовал на супруге. Вряд ли увлеченный экспериментом муж ожидал, что жена очнется и приложит его авадой. Нарушенный ритуал вызвал сильный магический взрыв, и часть пространственной складки вывалилась в Макдловский мир. Весь отдел магических происшествий и катастроф вместе с половиной министерства ликвидировали последствия, маскируя происшествие под взрывы макдловских бомб. Ужаснувшаяся общественность бросилась проверять свои брачные контракты, пока не выяснилось, что безумно влюбленная Ликарис поддалась на уговоры будущего мужа и не стала заключать магический брак. Если скандал с Сидреллой в принципе никого особо не удивил, нечистых на руку и корыстных магов во все времена хватало, как и коварных артефактов и прочих уловок, то второе происшествие вызвало волну запрета на макдловскую процедуру брака. «Магам, магический брак», — скандировал толпа на пресс-конференции министра магии. От Эллен Гэмбл, которая осталась полгода до выборов, отделывалась гладкими заученными фразами. Она понимала, что невозможно запретить жениться тайком и любым способом, проверить все браки тоже невозможно, так что данная проблема будет головной болью следующего министра. Бабушка иронически посматривала на меня, глядя, как я краснею и бледнею от разноречивых новостей. Мне же оставалось надеяться, что в ближайшее время не станет известно, кто же так облагодетельствовал род. «И не мечтай», — ехидно сказала Эфрусина. «Как только род Слизерина выйдет из тени, всем станет понятно, кого из Блэков следует благодарить за подарок». Я промолчала, с нетерпением дожидаясь разговора с Гонтом. Том рано утром отправил нам вестника, что приглашает нас на обед в голову вепря. Наследник возрожденного рода встретил нас у дверей паба на тихой улочке лондонского магического квартала. Изысканно вежливый официант проводил в отдельный кабинет на втором этаже, выслушал наши пожелания и споро накрыл на стол. Дождавшись, пока он удалится, Гонд достал из кармана артефакт помехи и активировал его. «Вижу, что принятие состоялось», — задумчиво сказала Эфрусина. «Том изменился. Черты его лица стали более благородными, волосы сравнялись цветом с мраком беззвездной ночи, глаза светились сдержанной силой, а весь облик приобрел утонченную завершенность. Прошу прощения, я не мог встретиться с вами раньше, дамы. Принятие рода исправило последствия не самого благополучного детства, так что сначала я должен был посетить портного, чтобы обрести должный вид», — сдержанно сказал Гонд, словно невзначай поправляя на груди медальон с буквой «С». На его руке сверкнул черным камнем родовой перстень. Выслушав поздравления в самых изысканных выражениях от Эфрусины, Том осторожно дал понять, что о возвращении слизеринов пока не будет сообщать, скрыв наследие основателя, оставляя только принадлежность к гонтам. «Мудрое решение», — задумчиво сказала бабушка. «Возможно, подтверждать наследие и становиться лордом стоит даже не в 17, а в 21, после полного магического совершеннолетия». Гонт утвердительно качнул головой, и их беседа с полунамеками и прощупыванием намерений собеседника продолжилась. Я не слишком прислушивалась к разговору. Неторопливо поглощая пастуший пирог, я размышляла о том, что Гонт прошел магическую эмансипацию, но фактически слишком молод для заключения каких бы то ни было договоров. Очевидно, Слизерин понимал это и посоветовал тому не делать лишних телодвижений. С другой стороны, одиночка с древней кровью мог показаться легкой добычей, и я решила посоветоваться с отцом о дальнейших действиях. Дома царил управляемый хаос. Постоянно приходили с визитами родственники, отец готовился к принятию титула уже не наследника, а лорда, так как дедушка Сигнус заявил, что слишком устал от дел рода и собирается заняться своей семьей, здоровьем Мариуса и возможным замужеством Дарьи Кассиопеи. Ритуал передвинули на Самайн. После него должен был состояться большой прием чествования нового лорда Блэк. Мама уже сейчас была занята его подготовкой, ремонтом лондонского дома, списком гостей и прочим. За два оставшихся до учебы дня я успела только переговорить с Сигнусом, составить план будущих тренировок с Альфордом и побеседовать с отцом. Тот посоветовал продолжить общение с Гонтом, показывая роль Блэков в возвращении старинного рода. Оказалось, Том уже написал отцу письмо с предложением заключить предварительный договор о союзных намерениях. Его положения обговаривались, и к июлю соглашение должно было быть готово. На вокзал меня собирались сопровождать чуть ли не всем родом. Некоторые родственники чуть не устроили дуэль, но свое веское слово сказали сестры отца. Кассиопея и Дарья считались лучшими невестами поколения, но, к разочарованию многих, отвергли все предложения о браке. Теперь мои тети решили показаться для начала на платформе 9, намекая о своем возвращении на арену светской жизни. Обычная вокзальная суета сегодня была пронизана напряжением. В толпе мелькали алые мантии авроров, среди знакомой речи слышались слова на французском, итальянском, испанском, встречались незнакомые лица как будущих учеников, так и провожающих. Распрощавшись с родными, я с подспудным облегчением поспешила удалиться от толкотни в вагон старост. Там все были в сборе. Сюрпризов в ученическом совете не ожидалось. Не только на Слизерине заранее готовили преемников, так что с будущими коллегами мы были знакомы с прошлого года. Договорившись о сотрудничестве, мы обсудили новость о патруле авроров в Хогвартсе и Хаксмиде, потом разделились на двойки и отправились проверять состояние подопечных. Нам с Гонтом достался вагон первокурсников. Я заметила, что Том спрятал медальон Слизерина, но не кольцо Гонтов. Также было заметно, что сквозь непроницаемое выражение лица проглядывают тревога и усталость. Я решила расспросить его позже и занялась проверкой первокурсников. Мы прошли практически через все купе. Кому-то помогли чарами вызвать нехитрый обед, за который родители платили отдельно, кому-то объяснили, как проходит распределение и в чем отличие факультетов. Подходя к последнему купе, я заметила Аврора. Интуиция сработала прежде, чем я поняла, что меня насторожило. Выхватив палочку, я невербально отправила экспеллиармус, но фальшивый Аврор в окровавленной мантии молниеносно отбил его в стену поезда. Не сговариваясь, но понимая друг друга без слов, мы отрезали врагу путь к отступлению и перегородили щитовой завесой коридор. Аврор отступал к тамбуру, швыряя инфламари и сика, которые приходилось принимать на щит или гасить, не давая улететь в двери купе. Неожиданно двери другого вагона распахнулись, и под визги детей из них вывалился второй Аврор, отбивавшийся от Дамблдора. Фальшивые стражи порядка переглянулись, вставая спиной к спине. Глация, конъюнктивитус, таранталлигра. Дамблдор демонстрировал исключительно детский набор чар, вкладывая в них мощь, заставляя врагов уходить в оборону. Вражеские проклятия он пропускал мимо, словно не замечая, что щит, закрывающий дверь позади него, трещит и еле держится. Понимая, что затягивание дуэли не в наших интересах, мы с Гонтом одновременно выпустили огненный хлыст и плеть тьмы. Враги рухнули, как подкошенные. Одежда первого задымилась от моего хлыста, и я убрала заклинание, чтобы не сжечь противника. «Кто вы? Зачем вы здесь?» — властно спросил Том, когда я опутала незнакомцев инкарцера. «Мальчик мой, ты не вправе», — начал было Дамблдор, но я его перебила. «Территория поезда — официально территория Хогвартса. Придерживайтесь норм этикета», — обращаясь к ученику профессор. «Мисс Блэк», — чопорно сказал Дамблдор, — «я надеялся на ваше благоразумие. Разве ваше семейство не отличается прекрасными дуэльными качествами? Вы же видели, можно победить, используя безвредные чары из школьной, замечу, программы. Огненная плеть – слишком жестокое и темное заклинание. Вы могли убить человека. Еще одна бомбарда пробила бы щит. И то, что вы от нее так мило уклонялись, не значит, что подобной гибкостью обладает группа любопытных второкурсников за вашей спиной. И что значит «темное заклинание»?» – поддержал меня Том. «Огненные чары относятся к стихии пламени, а не тьмы». У Дамблдора сделалось весьма сложное выражение лица. Он оглянулся. Осмелевшие второкурсники чуть ли не на головах друг у друга стояли, выглядывая в тамбур. Первокурсники за нашей спиной были разве что менее наглыми, но тоже переговаривались. Р-раз, возбужденно размахивал руками курносый блондинчик, и стена перегородила коридор. Стивен потрогал ее, говорит, пружинит, бах, вторил ему смуглый второкурсник с Хаффлпаффа, щит трещит, и тут прилетает огненная змея, ага, а потом темная. Поддакнул кто-то из толпы, нет, они прилетели вместе, а потом разделились, поправил его смуглый, вшух, и тот мужик горит и падает, второй бьется в судорогах и падает. Прекратили балаган и разошлись по своим купе, спокойно сказал Том, и так веско у него получилось, что все моментально освободили пространство. Впрочем, я слышала, что обсуждение наших подвигов продолжается, и содрогалась, заранее представляя, какие версии уже сегодня пойдут гулять по Хогвартсу. Итак, повторяю, кто вы и зачем здесь? Снова спросил Гонт, но продолжить допрос нам не дали нервные Авроры. Кратко выслушав нашу версию, он забрали связанных. Не глядя на осуждающе качающего головой Дамблдора, мы собрались было проверить второкурсников. Мистер Реддл, прошу за мной. Директор Диппет именно мне поручил ваше опекунство, поэтому необходимо. Моя фамилия Гонт, и я в опекуне не нуждаюсь, мистер Дамблдор. Документы о моей эмансипации заверены Министерством магии, перебил его Том. Прошу извинить, наши с мисс Блэк обязанности старост требуют немедленного исполнения. Мы прошли мимо остолбеневшего профессора, и мне очень не понравился его взгляд на Гонта. Проверив второкурсников, мы заодно узнали начало истории. Кто-то пробрался на поезд, возможно, по фальшивым билетам, наткнувшись на патруль Авроров. Один из них или оба оглушили одного и смертельно ранили другого. Второкурсники из предпоследнего купе утверждали, что к ним заглянул Дамблдор, проведать маглорожденного, которому он когда-то приносил приглашение. Услышав подозрительные звуки, он велел сидеть им тихо и вышел в коридор. Мальчишки, конечно, не послушались и застали начало битвы, когда профессор пафосно опознал фальшивку и стал уверенно теснить его к тамбуру. Вернувшись в купе и, не застав других старост, я поделилась с Гонтом своими наблюдениями за Дамблдором. Гонт огляделся, поставил купольные чары от подслушивания и сказал, вернувшись с острова, я побывал в приюте и помог им с переездом, а уже в конце августа услышал о магловских самолетах, бомбивших Лондон, и что-то подтолкнуло меня побывать там. Том замолчал, я его не торопила, там ничего нет, огромная воронка, на соседних улицах говорят, что было прямое попадание бомбы в здание приюта, там ведь никого не было, все успели переехать, взволнованно спросила я. Да, ответил Гонт и с усилием продолжил, я не любил это место, но я не хотел, чтобы его уничтожили, если бы не твой брат, я не скоро смог бы найти для них деньги, и вряд ли сам сумел бы устроить их в спокойном месте, я уже написал Альфреду Блэку, что в долгу перед ним, мой брат постарался исключить возможность для манипуляции твоего возвращения к Макглам, он хотел помочь тебе, сомневаюсь, что мне, Блэк.